звон стекла, звук хрусталя. «Здорово!» — кричал отец в ответ. Они еще некоторое время топтались и смотрели, как возле отца сутулится вылезший на солнышко и, видно, болезненный сынок, горожанин. «С сынком, значит? Вместе, значит, трудитесь?» — кричали с улицы. «Вместе!» — кричал отец. «Это правильно! А как же?» К февральским метелям я уже стал выходить из дому, я шел и шел, и незаметно уходил очень далеко. Метель гнала меня в спину, и я послушно брел, забывая о том, что на обратном пути вся эта волчья радость будет мне в лицо. Как-то на дороге я встретил хлебовозку. Машина сидела в снегу и гудела от натуги. Я попробовал подтолкнуть, но без успеха, а потом купил у них полбуханки. Хлеб был горячий. Я съел его весь, кусок за куском. Шел и ел. В другой раз я забрел к остаткам монастырских стен. Зрелище было жалкое, жальче не бывает. Остатки остатков. Время к ночи. Я сел на краешек кладки, в спину дуло, а перед глазами мело и мело. И вдруг разом стемнело, будто где-то подошли к красному рубильнику и сделали, что полагается, вглухую вырубив ток. В темноте стоял такой свист и вой метели, что, казалось, по ком-то плачут. Отдельные голоса можно было слышать, плач проспев. Я же сидел и думал о пространстве и о том, что вот здесь жили когда-то писцы-монахи. И не все же гонялись они за блохами или за балычком. Были же и летописи, житие такого-то. Тоже портретисты. И тоже видеть видели, но знали мало. Опять же потому, что не ангел я, но человек грешный. Я сидел на развалинах и мерз, и все казалось, что вот-вот я извлеку что-то из этих мыслей, вот-вот и что-то пойму, что-то возьму себе, и уж отныне оно будет со мной, как сигареты и спички в кармане. Помню, я даже попытался представить того монашка, что сидел в этих стенах 3-4 века назад. Сидел сутулый, занемевшим задом, и писал черным по белому. И представить удалось. В рясе и с гусиным пером в руках. На очень краткое время, на минуту, даже меньше. Но едва я полез за сигаретами, мистика распалась, и фокус больше не получился. Обычное заигрывание с вечностью. Глава 10. В один из дней я увидел мосфильмовскую машину «Рафик». Обычный киношный микроавтобус. Он выполз на холм, свернул с дороги на сверкающий наст, было солнце, и стал. Как раз возле заснеженных остатков монастыря. Стал и накренился правым боком. Из машины вылезли двое. Тем временем деревенский люд, шедший по дороге, останавливался и задерживался возле их машины. Я тоже подошел. «И это все? И это вся красота?» — тыкал пальцами в монастырские остатки первый, вылезший из машины. Явно режиссер, явно талантливый, явно недовольный. «Мало. Маловато», — согласился второй. «Это даже не мало, это ноль. Снегом занесло». Оба были в темных очках. Оба не замечали собирающейся вокруг деревенской толпы. Зеваки, везде зеваки. Оба были углублены в свое, заняты важным делом. «А может, привлечь местных? Дать каждой бороде по хорошей лопате, и пусть их разгребают? Думаешь, согласятся?» «А порублю в зубы?» «Можно порублю с полтиной. Еще чего. Все равно им зимой нечего делать. Сидят на печи и лапу сосут». Деревенские засмеялись, хотя поняли, конечно, что речь про них. Они разглядывали киношников со снисходительным сельским любопытством, глядели на них в упор и, несмотря на мороз, слегка разинули рты. Было трое стариков, борода к бороде, и 5 или 6 девок, и пацаны, конечно. «А какое кино будет?» — спросил старик. «Я ожидал, что первой полюбопытствует деваха», — спросит, теребя углы платка и хихикая. «Мы, дед, не киномеханики, мы не показываем, мы снимаем», — был жесткий ответ. «Это ясно, милый, а какое кино?» «Название?» «Ну да, как кино называться будет?» «Выбора нет. «Чего?»